Глава 9. Большой Джим закрыл совещание в 23:20. Питер Рэндалф пожелал всем спокойной ночи и отбыл. Он намеревался начать эвакуацию западной части города ровно в 7 утра и надеялся к полудню очистить территорию по обе стороны Литл Бич Роуд. Андреа последовала за ним, шла медленно, держась руками за поясницу. К такому все уже привыкли. И хотя мысли Большого Джима уже занимала встреча с Лестером Коггинсом, и чертов сон, он бы не отказался от сна, он попросил ее задержаться на пару минут. Она вопросительно посмотрела на него. За спиной Большого Джима Энди Сандерс нарочито медленно собирал папки с документами и ставил в серый металлический шкаф. «И закрой дверь», — добродушно добавил Ренни. Уже встревоженная Андреа так и сделала. Энди продолжал прибираться после заседания, но сгорбился, будто в ожидании удара. «О чем бы ни собирался поговорить с ней Большой Джим, — думала Андреа, — для Энди это тайны не составляло. И, судя по его виду, не приходилось ждать ничего хорошего. «Так что ты хотел мне сказать, Джим?» «Ничего серьезного. Сие означало, что все как раз очень серьезно. Просто мне показалось, Андреа, что ты слишком уж по-дружески общалась с этим Барбарой до нашего совещания. И с Брендой тоже, если на то пошло». «С Брендой? Это же...» Она хотела сказать просто чушь, но подумала, что лучше найти более мягкое выражение. «Это же чистая ерунда. Я знаю Бренду 30 лет и мистера Барбару 3 месяца. Если, конечно, можно считать основой для знакомства блины и бекон, им приготовленные». «Я думаю, теперь он полковник Барбара». Большой Джим улыбнулся. «Трудно воспринимать это серьезно, когда его форма в лучшем случае джинсы и футболка». «Ты видел письмо президента?» «Я видел нечто такое, что Джулия Шамуэ сварганила на своем трехнутом компьютере. Или это неправда, Энди?» «Правда», — не оборачиваясь, подтвердил Энди. Он все еще разбирался с папками и, судя по всему, переставлял с места на место уже убранные в металлический шкаф. «Но, допустим, письмо от президента». И мясистое лицо Большого Джима начало расплываться в улыбке, которую Андреа просто ненавидела. Она с удивлением заметила, наверное, впервые щетину на щеках Ренни и поняла, почему тот всегда тщательно бреется. С щетиной в его лице проступала зловещность Никсона. Ну, тревога теперь перерастала в страх. Андреа хотела сказать Джиму, что вела себя так из вежливости, но, если по-честному, не только из вежливости. И она догадалась, что Ренни это увидел. Он вообще видел многое. «Но он же наш главнокомандующий, ты знаешь». Большой Джим пренебрежительно махнул рукой. «А ты знаешь, кто такой командир, Андреа?» «Я тебе скажу. Тот, кто ценит верность и повиновение, потому что может предоставить необходимые ресурсы для нуждающихся в помощи. И это справедливая сделка». — Да, с жаром, — воскликнула она, — такие ресурсы, как крылатая ракета. — Если это сработает, все будет отлично. — Да как это может не сработать? — Барбара говорит, что боеголовка с 1000-фунтовым зарядом. — С учетом того, сколь мало мы знаем о куполе, можешь ты или любой из нас с уверенностью говорить об успехе? — Как знать. Может, эта ракета не только взорвет купол, но и оставит на месте Честерсмилла кратер глубиной в милю? Андреа в ужасе смотрела на него, держа руки на пояснице, растирая и разминая то место, где жила боль. «Что ж, все в руках Божьих», — продолжил Ренни. «И ты права, Андреа, это может сработать. Но если не сработает, мы останемся сами по себе. А по моему разумению, главнокомандующий, который не может помочь своим гражданам, не стоит и кварты теплой мочи в холодном ночном горшке. Если это не сработает, и если нас не разорвет в клочья, кому-то придется брать власть в городе. Это будет бродяга, появившийся по мановению волшебной палочки президента, или законно избранное руководство города, которое уже на своем месте. Ты видишь, куда я клоню?» «Полковник Барбара показался мне умелым и знающим», — прошептала она. «Перестань его так называть!» — заорал Большой Джим. Энди уронил очередную папку, и Андреа отступила на шаг, вскрикнув от страха. Потом выпрямилась во весь рост, обнаруживая на какое-то время характер Янки, благодаря которому она и решилась вступить в борьбу за должность члена городского управления. «Не кричи на меня, Джим Ренни! Я знаю тебя с тех пор, как ты в первом классе вырезал картинки из каталога Сирса и наклеивал в свой альбом, так что не кричи на меня. Ух ты, она обиделась. Яростная улыбка расползлась от уха до уха, поднимая верхнюю часть лица, превращая ее в пугающую маску веселья. Какая ёханая трагедия! Но уже поздно, я устал, и сладенький сироп, который я мог выжать из себя за день, закончился. Поэтому слушай меня внимательно и не заставляй повторяться. Он взглянул на часы. Уже 11:35, к полуночи я хочу быть дома. Я не понимаю, чего ты от меня хочешь? Большой Джим закатил глаза, словно не мог поверить, что она так глупа. Вкратце. Я хочу знать, будешь ли ты на моей стороне, моей и Энди, если эта безмозглая идея с ракетой не сработает. А не с тем, недавно появившимся здесь посудомойщиком. Андреа выпрямилась и убрала руки с поясницы. Ей удалось не отвести глаз, но губы тряслись. И если я приду к выводу, что полковник Барбара, мистер Барбара, если предпочитаешь, более подготовлен к управлению городом в кризисной ситуации, тогда с этим я обращусь к Джимини Крикету. Персонаж романа «Пиноккио» и одноименного мультфильма Уолта Диснея, постоянный спутник Пиноккио, его говорящая совесть. «Пусть совесть будет моим поводырем». Голос Ренни упал до шепота, еще более жуткого, чем прежний крик. «Но эти таблетки, которые ты принимаешь, этот оксикантин...» Андреа почувствовала, как похолодела кожа. «И что?» «У Энди, конечно, есть запас для тебя. Но если ты собралась ставить в этом заезде не на ту лошадь, эти таблетки могут исчезнуть, правда, Энди?» Тот уже начал мыть кофеварку, выглядел печальным и не решался встретиться с Андреа взглядом, но в голосе колебаний не слышалось. «Да, в таком случае мне придется спустить их в унитаз. Опасно держать такие таблетки в аптеке, когда город отрезан и все такое». «Ты не можешь этого сделать!» — вскричала она. «У меня есть рецепт!» «Единственный рецепт, который тебе нужен, Андреа, — мягко заметил Большой Джим, — держаться с людьми, знающими этот город лучше всех. В настоящее время только такой рецепт пойдет тебе на пользу. Джим, мне нужны эти таблетки». Она слышала жалобный визг в своем голосе, как в голосе ее матери в последние, самые тяжелые годы, когда та не вставала с постели, и ненавидела себя за это. «Мне они нужны». «Я знаю», — кивнул Большой Джим. «Бог взвалил на тебя тяжелую ношу боли», и подумал, не говоря уж о наркотической зависимости. «Сделай правильный выбор», — подал голос Энди, глядя на нее серьезно и печально. Под глазами темнели мешки. «Джим знает, что для города благо. Всегда знал. Нам не нужен чужак, который будет объяснять, что и как нужно делать. И если я этот выбор сделаю, то буду получать таблетки от боли?» Лицо Энди осветила улыбка, будь уверена. «Я могу даже увеличить дозу, скажем, на 100 миллиграммов в день. Тебе не повредит? Я же вижу, что боль тебя достает». «Пожалуй, не повредит», — тупо ответила Андреа, опустила голову. «Она не выпила ни капли, даже вина с того бала старшеклассников, когда ей стало плохо, не выкурила ни одного косяка, кокаин видела только по телевизору. Она была хорошим человеком, очень хорошим. И как она попала в такую передрягу? Упав, когда шла за почтой? Этого достаточно, чтобы стать наркоманкой? Если да, как же это несправедливо, как ужасно. Но только 40 миллиграммов. Думаю, 40 вполне хватит». «Ты уверена?» — спросил Большой Джим. «Не было у нее такой уверенности, в том-то и дело. Может, 80?» Она вытерла со щек слезы и добавила шепотом: «Вы меня шантажируете». Но Большой Джим услышал и такой тихий шепот, потянулся к ней. Андреа дернулась, но Ренни только взял ее за руку, мягко. «Нет, это был бы грех. Мы тебе помогаем. И взамен хотим только одного, чтобы ты помогла нам».